Их сразу раздавят. В такое время куда приятнее быть журналистом, меньше ответственности. Радикалы обязательно хотели выкинуть социалистов из кабинета, пускай теперь расхлебывают. Он задремал, сидя в кресле. Разбудил его женский голос. Неожиданно приехала из Периге старшая дочь, Луиза. Схлипывая, она обняла отца. Вчера вечером пришли за Гастоном. Он в зенитной артиллерии. Папа, что же будет? Вера стал благодушным и важным. С таким лицом он когда-то приносил дочкам подарки. Сейчас скажу. Погоди, не плачь. Все обойдется. Мы не допустим войны. Понимаешь? Не допустим. А Жильо пришел домой невеселый. Конечно, Дессер знает, что делает, но все же синие лампочки, речь Гитлера. И Жильо нервничал. Жена за ним ухаживала, принесла домашние туфли, заварила любимую его настойку, вербену. Жильо сказал, получил статью от Виара, 300 строк, пустили на первой полосе с портретом. Дессер будет доволен. Но если бы ты их видела, кошечка. Говорят они об оптимизме, а поглядеть утопленники. Дессер, по-моему, болен, такой у него вид. Вдруг рак. Вот еще сюрприз. Тогда газете конец. Жена налила вербеновую настойку и тихо спросила, «Война будет?» Жильё засмеялся. «Какая там война?» Прагу отдадут, увидишь. Гитлер кричал, кричал. Я всю его речь слышал. Буйный, помешанный. А Виар даже побледнел. Знаешь, чего я боюсь? Как бы они им Марсель не отдали. Тогда и удрать будет некуда. И честное слово. Андре весь день бродил по взбудораженному Парижу, слушал лихорадочные разговоры «Будет? Не будет?». Под вечер, измучившись, пришел он на свою улицу Шерш-Меди. Но и здесь не было спокойствия. Сапожник кричал «Если их не отвадить, они сюда придут! Это голодные крысы!». Супруга антиквара Боло, седая дама в пышном корсете, сетовала «Нет, вы скажите мне, при чем тут Франция?». Вы когда-нибудь видали живого чехословака? А в кафе «Курящая собака» один посетитель стал доказывать, что немцам тесно. Возьмите кафе в воскресный день. Столики часто выставляют дальше, чем полагается. Это в порядке вещей. Хозяин хмурясь заметил. За это штрафуют. Водопроводчик завопил. Бошам тесно, а мне? Какой вы француз, вы фашист и подлюга? Началась драка. Андре разглядывал вещи, их вид успокаивал. Чего только не было в витрине старика Боло. Негритянский идол величественно и бесстыдно показывал миру свою божественную сущность. Тускло посвечивали тарелки, дельфтский фаянс, белый и синий, похожий на замерзшие каналы, руанский, теплый, розовый, кемперский, с петухами и бретонцами. Китайские пуговицы из слоновой кости, табакерки с фригийским колпачком и непримиримой надписью «Равенство или смерть». Ожерелье из тяжелого янтаря, гранатовые браслеты, персидская бирюза, кружева валансьенские, брюкские, венецианские, голубое стекло, цветные английские гравюры, жокеи в пастелевых куртках, бледные стыдливые лошади. Кальян пышный и загадочный, как колба алхимика. Ангелы, монеты, локоны, восковые розы. Сколько на все это положено труда? Рядом с антикваром помещалось молочное. Андрей восхищенно смотрел на сыры, как будто перед ним полотна великих мастеров. Здесь были красные шары голландского сыра, слезящаяся скала швейцарского, сухой, похожий на воск, пармезан. Копченый качковал, украшенный гирляндами, рокфор, мрамор с голубыми прожилками, истекающий вестоми золотой бри, том, покрытый рыжей корой, с вкрапленными в нее сухими виноградинами.